Секиру, наконец попавшую к нему в руки, Торлок нянчил как любимое дитя, напоминая Илли отца и братьев. Те также носились со своими луками и короткими мечами. Вечером, заглядевшись на то, как тролль бережно полирует свое оружие, девушка загрустила. Теперь он уйдет, а ей нужно будет самой собирать дрова, добывать еду и греться темными зимними ночами. Венок из незабудок тролль положил рядом с ее ложем в шалаше в первый же день. У нее тогда выступили на глазах слезы радости, а потом их сменили слезы разочарования. Артефакт не имел собственной магии, он лишь усиливал и направлял то, что имелось у разумного. Так что сейчас венок был для Иланиэль бесполезен. Она так и уснула, в слезах, а когда проснулась, Торлок спал рядом, завернувшись в косматый плащ. Во сне его грубое лицо выглядело иначе, черты смягчились, расслабились жесткие складки между бровями и в углах рта. Иланиэль, засмотревшись, и не заметила, как воин проснулся. «Хочешь пить или есть?» — спросил он негромко, чтобы не спугнуть эльфийку. «Уже утро?» — невпопад спросила она. «Светает», — отозвался тролль, поводя плечами, чтобы скинуть сонную истому. «Я могу помочь?» — робко осведомилась девушка. «Можешь посидеть у огня, пока я буду выбивать меха», — предложил в ответ мужчина. На самом деле, Торлоку и смотреть на Илу лишний раз было страшно. Как эта птичка-невеличка продержалась в лесу столько времени? Будь у нее магия, ничего удивительного. Волшебство и согреет, и защитит, и накормит, но просто так? Не каждый воин выживет в незнакомом месте без поддержки и оружия, а эта кроха смогла. Значит, дух у нее силен, и дети будут крепкими. Мысль о детях отрезвила. Торлок вынес добычу к кострищу, усадил на бревнышко и занялся костром. Он разворошил прикрытые толстым слоем пепла угли, раздул огонь, подкармливая его тонкими ветками, и вскоре подвешивал на крепкие палки котелок свежей воды, чтобы запарить собранные по подсказке девушки почки и ягоды для целебного напитка. В горах тролль и сам бы справился, а в лесу он уже оборвал все знакомые лишайники, вот и попросил помощи. Иланиэль потихонечку оживала, крутилась на месте, помешивала палочкой отвар, порывалась помочь хоть чем-то. Торлок даже залюбовался ею, а уходя за новой порцией валежника, положил рядом с ней свою драгоценную секиру. «Тут руны на рукояти, от нежити защитят», — коротко и не совсем понятно объяснил он. Впрочем, Ила его поняла. Светлый лес был укрыт от нечисти магии эльфов, но всем детям давали краткий курс по учебнику. Определитель нежити, нечисти и других непотребных тварей. А в разделе «Рунная и защитная магия» приводились примеры простейших защит. От деревенских человеческих заговоров до утонченных эльфийских плетений. Секира из холодного железа, да еще украшенная рунами света, силы огня и солнца, оберегала практически ото всех видов ночной нечисти. Оставались дневные, болотные и пещерные твари, но эти сами не совались в леса. Торлок вернулся с топливом, присел на бревнышко и занялся разделкой куропаток, попавшихся в селок. Иланиэль, чтобы не сидеть без дела, принялась теребить густой подшерсток у шкуры, лежащей у нее в ногах. А когда нащипала целую охапку, взяла тростинку, утяжелила ее кольцом и подтянула нить. Воин смотрел на это баловство одобрительно. Ила не знала, что в горных кланах женщины собирали шерсть горных баранов и коз, пряли и вязали. Ей просто хотелось занять руки во время беседы. Она не заметила, как разговорилась с троллем. Расспрашивала его о родственниках, рассказывала о своих родных. И все тянула, тянула нитку. Потом они пообедали густым мясным супом, продолжая беседу, выпили целебный отвар и продолжили свое рукоделие. Иланиэль прила, а Торлок с помощью топора и ножа заострял несколько жердинок, чтобы превратить их в короткие охотничьи копья. Он не стремился заглядывать вперед, но понимал, что совесть не позволит ему бросить в лесу девушку, вернувшую ему секиру. Однако идти по зимнему лесу с одним топором неразумно, даже если прекрасная Эланиэль отправится и сможет идти сама. Даже день пути по тайным тропам может вылиться в месяц обычного хода, поэтому стоит заранее запастись оружием, едой и шкурами. С такими мыслями Торлок не просто заточил колья. На следующий день, убедившись, что эльфийка уже может сидеть у огня и наливать себе еду, тролль взял колья и ушел вглубь леса. На дальнем своем конце озеро плавно переходило в болотистую низину, а выше на холме были заросли орешника, в которых паслись дикие кабаны. Там Торлок и устроил несколько селков. Копать яму зимой – слишком долгое и хлопотное дело. А вот закрепить острые колья на прижатых к земле гибких кустах – дело недолгое, хотя и мудреное. По его задумке, дикие свиньи, задев веревку или груду камней, высвобождали дерево из-под гнета. Гибкий ствол подбрасывал кол с надеждой ранить животное. Трудно назвать такую ловушку охотой, но в случае успеха они будут обеспечены провиантом надолго, а в случае неудачи он заберет колья перед тем, как они отправятся на поиски дома маленькой эльфийки. Еще пару недель Торлок делал запасы, а потом вдруг свалился с непонятной хворью. Эланиэль к тому времени оправилась, поэтому быстро поняла, что с ее спасителем что-то не так. Он не встал, как обычно, на рассвете, чтобы развести огонь, не принес ей кружку с горячим напитком, не заглянул в глаза, как делал уже почти 10 дней, задавая безмолвный вопрос, вернулась ли магия. Он лежал рядом, зябко свернувшись в свой плащ, и дрожал. Коснувшись рукой зеленого лба, Ила тотчас одернула руку. Торлок горел. В панике эльфийка быстро выбралась из уютного походного мешка, зябко поежилась и сама занялась утренними делами. В первую очередь костер, потом еда и питье. Прорубь на озере тролль обновлял утром и вечером, заодно делая удобную лунку для рыбной ловли. Девушка несмело взяла котелок, веревку, топор и пошла туда, куда вела тропинка. Следующая неделя прошла для Эланиэль в трудах. То, что крупный высокий мужчина делал играючи, ей давалось с большим трудом. Воды она могла принести не больше 1/3 котелка. Дрова приходилось собирать топором в руке, укладывая секиру на грудь болящего тролля. Мясо было в избытке, но оно промерзло, подвешенное на дереве. И забраться туда, чтобы нарезать ножом несколько кусков для супа, было нелегким испытанием. К тому же Ила боялась оставлять Торлока одного. И всеми силами пыталась понять, чем он болен и как его лечить. Через неделю, когда тролль начал понемногу открывать глаза и узнавать эльфийку, наступил месяц бурь. Ледяной ветер готов был разметать костер в один миг. Девушка сообразила выстроить вокруг кострища ледяную стенку, но еда все равно готовилась дольше, дров уходило больше, а в шалаше было так холодно, что пришлось собрать все меха в общую кучу и спать рядом с воином, прижимаясь к нему всем телом. Еще неделя прошла в полусне. Для экономии сил пленники бури старались больше спать, а когда не спали, рассказывали друг другу легенды своих народов, смешные истории своего детства или тихонечко пели песни. Потом ветер утих, но все тропы замело, некоторые кусты полностью засыпало снегом, да и запасы мяса изрядно истощились. К огромной радости Эланиэль Торлоку стало легче. Он начал выходить из шалаша и понемногу помогать по хозяйству. Еще 2 недели они жили в снежном плену, питались рыбой и остатками кабана, а потом внезапно потеплело. Тролль втянул широким плоским носом воздух и радостно объявил: «Скоро весна!» Потом размял шею, плечи, огорченно вздохнул, заметив, как похудел, и добавил: «Только по мокрому лесу мы никуда не уйдем. Придется тут ждать, пока снег стает». Ила пожала плечами. Странная жизнь, без магии. С непривычным трудом и заботами отодвинули на второй план прежние ценности. Теперь ее не волновали красивые движения, тонкие росписи или слова родственников. Важнее был огонь в кострище, теплые шкуры и мясо в котелке. Начав понемногу ходить, Торлок проверил свои ловушки и принес небольшую тушку лося. То ли подранок хотел укрыться в болотце, то ли зверь был болен. В любом случае, Иланиэль мысленно попросила прощения у души зверя, а потом помогла троллю разделывать мясо, варить бульон и выделывать шкуру. Снег таял, днем на солнце было тепло, а ночью возвращался холод. Тролль и эльфийка по-прежнему спали под грудой шкур, делясь теплом. И однажды, укрываясь в постели, Илла привычно подвинулась, привычно пожелала спокойной ночи, а в ответ получила сдержанный поцелуй в макушку. Девушка дернулась, но Торлок положил поверх покрывал свою тяжелую руку. «Не убегай, птичка. Я просто прошу разрешения ухаживать за тобой». Девушка сжалась и замерла, действительно напоминая испуганную птичку. Но долго лежать неподвижно и гонять в голове панические мысли было неудобно, да и устала она за день. Теперь 10 минут Иланиэль спала, а Торлок благоразумно решил, что молчание – это знак согласия. Утром он не просто выбрался из постели, первым и раздул угли. Он согрел завтрак, сходил за водой и задумался, чем порадовать эльфийку. Троллины радовались добыче, украшениям, мехам. Иланиэль же ела мясо, но не восхищалась его доблестью. Украшений тут не было. Да и охотиться на пушного зверя без возможности выделать мех – бесполезная трата ресурсов. Оглядываясь по сторонам, воин постарался взглянуть на мир вокруг глазами хрупкой девушки. Прихватил топор и двинулся к небольшой поленнице, собранной им для морозных дней. Весь день тролль сосредоточенно что-то обрабатывал, а вечером вручил Иланиэль небольшую прялку и веретено. Все пришлось делать ножом и топором, поэтому подарок выглядел грубоватым. Но Торлок не зря полировал веретенце кусочком кожи с мелким песком. Поверхность дерева была гладкой, почти шелковистой, и красиво переливалась при свете костра. «Извини, мне не часто приходилось работать с деревом», — попытался оправдать свою работу тролль. «Спасибо, это удивительно красиво», — отозвалась Иланиэль, проводя рукой по слегка изогнутой лопатке прялки. На следующий день девушка решила отблагодарить компаньона за подарок и с утра убежала к болотцу, чтобы поискать прошлогоднюю клюкву. Ягода красивая, полезная, и напиток из нее получается удивительно вкусный. Торлок клюквенный морс оценил. В горах ягод мало, и если удается что-то собрать, конкурируя с птицами, то женщины делают из них сладости для детей. А тут ему поднесли целую чашу ягод, сдобренных медом. «Откуда?» – удивился воин. Они давно уже питались рыбой и мясом, даже без соли, все запасы кончились. Правда, Иланиэль догадалась выдергивать мучнистые корни тростника, чтобы приправлять ими суп, но эта добавка тоже была безвкусной. «Нашла гнездо», – потупилась эльфийка. Она не стала рассказывать, что ей пришлось долго бродить по сугробам, чтобы отыскать светлый пригорок, на котором могли заглубиться пчелы. А потом она долго-долго ходила кругами, разыскивая дупло. Прежде она бы просто спросила у леса и деликатно взяла малую часть запаса, не потревожив дремлющих тружениц. Теперь же ей пришлось топором вскрывать источившуюся кору и слой воска, отрубать соты с тягучим темным медом и быстро-быстро, пока сонные слабые пчелы не посыпались на снег, закрывать рану шкурой, чтобы рой выжил. «Спасибо». Торлок не знал, что еще сказать. Мать заботилась о нем, пока он был мал. Отец учил, и, конечно, они оба любили своего сына. Но у них были другие дети, требующие внимания. Илла же сделала ему подарок, личный и непростой. В этот вечер они быстро пошли спать, чтобы скрыть обоюдное смущение. Но тролль снова поцеловал эльфийку в макушку, как ребенка, а она тут же закопалась в меха и уснула. Дни потихоньку сливались в недели. Снег таял все сильнее, тропы раскисли, в низинах стояла вода, и даже тихое озеро разлилось, подобравшись к стоянке. Торлок понимал, что родные, скорее всего, давно считают его умершим. Иланиэль тоже высказала однажды у вечернего огня мысль о том, что пропажа ее магии может означать засыхание ветви, магического родового древа. «Мы эльфы», — рассказывала она троллю. «Знаем о рождении ребенка еще до того, как мать ощутит беременность. Просто на родовом древе распускается новый побег. Когда кто-то умирает, его ветви засыхают, но остается на дереве. Если магия светлого леса не видит меня, значит, для родных я умерла». «Наш старый шаман у каждого молодого тролля брал каменный наконечник стрелы, смачивал в крови воина кровью и вешал у себя в пещере», — осторожно открыл магический секрет Торлок. «Старик говорил, что так он знает, кто остался жив после боя. Только никто не знает, на каком расстоянии действует этот амулет и видит ли он троллей за пределами гор». Оба тяжело вздохнули, уставившись в огонь, и больше об этом не говорили. Между тем снег совсем стаял, так что вскоре пришлось греть в котле воду, чтобы помыться, постирать белье и рубашки. Мыла не было, да и горячей воды было немного. Торлок предложил Иланиэль заменить мыло мелким озерным песком или вскипятить и процедить воду. «Волосы ни песком, ни золой не отмоешь», — грустно ответила девушка, разглядывая похожие на сосульки пряди. «Золой отмоются», — уверил ее тролль, тряхнув изрядно отросшей черной гривой. Его способ сработал. Волосы Илы после мытья щелоком распушились. Так что ей пришлось потратить немало времени на то, чтобы расчесать их и убрать в ленту. Черные космы Торлока, которые он прежде просто прихватывал кожаным ремешком, красиво легли на плечи и заблестели. Переодеться было не во что, так что стирали, завернувшись в шкуры. «Очень похоже на банный день у нас в горах», — улыбнулся тролль, когда эльфейка пожаловалась на странный вид. «Женщины собирают все, что нужно стирать, даже кожи и шкуры укладывают в ручей, а сами ходят в одних брачных поисках. Еще и детей ловят и купают в больших горшках с горячей водой. Дров в горах мало, так что банный день устраивают нечасто». «Брачные пояса?» – полюбопытствовала Ила. «Наши женщины любят наряжаться», – пояснил Торлок, вылавливая из котелка палкой свои портки. «Поэтому мужчина, чтобы объявить о намерениях, готовит подарок для девушки. Пояс, украшенный птичьими перьями, бусинами, ремешками. В общем, такая юбка получается». Тролль попытался объяснить, как выглядит брачный пояс, но махнул рукой и, повесив белье на ветку, залез в свой мешок. «Вот». Он показал пояс, который плел в досуге, соединяя тонкими ремешками перышки, добытых на охоте птиц. Зимнее оперение не такое яркое, так что в целом пояс выглядел скромно. Однако недавно ему повезло встретить целую стаю щуров, пирующих на остатках рябины, и поэтому пояс украсился алой каемкой. «Это красиво», — Иланиэль провела рукой по мягким перьям, уложенным в строгом порядке. Тролль вздрогнул и прикрыл глаза. Если троллина касалась подарка, это означало принятие ухаживаний. Разумом он понимал, что эльфийка не знает традиций и коснулась ритуальной вещи просто так, но сердце в груди глухо бухнуло с надеждой. На следующий день после стирки девушка попросила воина обточить две палочки, чтобы попробовать вязать на напряденной шерсти. Торлок не отказал, удивился только, откуда эльфийка знает традиционное троллье ремесло. «Бабуля меня учила давно, когда у меня ткань не получалась», — объяснила девушка и довольно шустро взялась за вязание. Результатом ее усилий стал шарф, который она вручила Торлоку со словами: «Тебе нужно горло беречь, а с воды холодом тянет, когда ты ловишь рыбу». Тролль подарок принял и носил. В клане вязаные вещи дарили самым родным и близким, и как бы ни уговаривал себя Торлок, что Иланиэль обычаи клана неведомы, а все же ему было очень приятно. Между тем погода резко поменялась, стало очень тепло, даже жарко, земля быстро обсыхала, и стало понятно, что вот-вот придется что-то решать. Разойтись в разные стороны, или тролль все же рискнет войти в светлый лес? Да примет ли эльфийку ее родня, если магия не вернулась за эти долгие месяцы? Вопросы висели в воздухе, и после очередного банного дня Иланиэль не выдержала. «Торлок, тропы обсохли. Думаю, уже завтра можно будет идти в Светлый лес. Карты у меня нет, но я знаю, что он лежит восточнее твоих гор». «Мои горы там». Тролль точно указал направление. «Значит, мне туда». Ила посмотрела в противоположную сторону, вздохнула и принялась собирать вещи. На самом деле от того, что она прихватила из дома, осталось мало. Все потерялось, износилось. Даже мешок, который девушка подкладывала под голову, обзавелся дырами. Но Ила яростно собрала все, что уцелело, запихнула в мешок и, непонятно на что сердясь, ушла к озеру. Вода все еще не вернулась в родные берега, была мутной и серой. От этого настроение стало только хуже. Однако, постояв немного, девушка заметила острые стрелки молодого рогоза. И этот символ пробуждения природы внезапно ее успокоил. Эльфийка вернулась в лагерь и остановилась, как вкопанная. Ее отец, бабушка и братья окружили Торлока. «Где она? Ты убил ее? Отвечай! Это ее мешок!» «Флай!» – жалобно позвала Эланиэль, и старший брат стремительно к ней обернулся. «Ила!» – выдохнул он с облегчением, не сразу узнав в тощенькой замухрышке любимую сестру. «Ты жива! Что с тобой случилось?» «Я угодила в ловушку для нечисти, потеряла магию, зато нашла владельца секиры. Твой огонек сработал». Девушка жалобно всхлипнула. Фландрель обнял сестру. «Артефакт я тоже нашла, только он теперь бесполезен». Слезы текли неудержимо. «Ничего страшного», — заверил Илу отец. «Главное, что ты жива, и мы тебя нашли. Придется переночевать тут, а завтра двинемся домой. Мама волнуется». Не успел эльф договорить, как с другой стороны поляны появилась большая группа троллей. «Брат!» – воскликнул самый высокий из них. «Марлок!» – отозвался Торлок. Воины обнялись. «Отец велел найти тебя!» – сразу начал рассказывать родственник. «Шаман уверил его, что ты жив, но не можешь вернуться. Все решили, что ты ранен, и мы отправились на поиски». «Я нашел подарок отца», храня невозмутимое лицо, ответил тролль. «Но не смог оставить в одиночестве ту, что вернула мне дар». Марлок смерил взглядом семью эльфов и сразу заметил девушку в потертых шкурах. «Теперь твой долг исполнен?» – уточнил он. «Да, теперь та, что вернула мне дар отца, в безопасности. Ее нашла семья. Тогда завтра двинемся назад», – расслабленно усмехнулся брат. «Сегодня уже поздно, и мы неплохо поохотились по дороге, и не будем претендовать на твои припасы». «Я буду рад пригласить твоих побратимов к огню», — ответил Торлок традиционной формулой гостеприимства. Через короткое время на поляне закипела работа. Эльфы своей магией поставили шатер и увели туда Иллу. Ее братья выкопали в земле яму, и магии вызвали ласточек, которые очень быстро обмазали стенки глиной, а потом пчел, чтобы закрепить глину воском. Потом они все вместе переместили из озера огромную каплю воды, очистили ее, нагрели магией и отгородили от лагеря собственными плащами, повешенными на быстро выросшие молодые дубки. Бабуля проводила девушку в купальню, и вскоре над поляной поплыли ароматы эльфийского мыла и притираний. Потом девушку также быстро увели в шатер, и ванной воспользовались ее родственники. Глядя на такую демонстративную чистоплотность, тролли нагрели воду в походном котле и устроили купальню прямо на озере, поливая друг друга, растирая зеленую кожу мелким песком. После купания эльфы зарастили травой вытоптанную площадку возле кострища, расстелили кусок полотна, магией придав ему жесткость столешницы, и выложили на него свои припасы, вежливо пригласив троллей к столу. «Мы хотели бы отблагодарить спасителя моей дочери», — вежливо сказал Архинаэль, отец Иллы. Тролли в ответ вынули из мешков дичь и рыбу, а также фляги с крепкой ягодной водкой. Когда все уже познакомились и сели к столу, пожилая невысокая эльфийка откинула полу шатра, выпуская в свет костровнучку. Торлок, который за месяцы совместного проживания в шалаше привык видеть девушку в штанах и шкурах, чуть не подавился, когда увидел Иланиэль в традиционном эльфийском наряде. Белое платье из струящегося шелка было украшено тонкой вышивкой по вороту, рукавам и подолу. Плетеный поясок на бедрах лишь подчеркивал неземную хрупкость и очарование девушки. Длинные волосы, чисто вымытые с помощью эльфийских снадобий, окутали ее до колен. Их сдерживал только венок из незабудок, и легкий ветер раздувал медовые пряди, превращая Илу в сказочное видение. Только сами эльфы знали, что платье это было погребальным. Они до последнего не надеялись найти Эланиэль живой. Ее побег на родовом древе начал сохнуть. Однако обычаи и бабуля требовали вернуть тело для погребения у корней родового древа. И поэтому братья и отец решились на поиски. А раз искали труп, то и запасной одежды с собой не взяли, лишь саван. Минута изумления прошла. Девушке предложили присесть к столу. Начались вопросы о путешествии, обмене артефактами, выживании в лесу. Под интересный разговор тролли подливали эльфам свою огненную воду. Эльфы делились настойным на травах медом и постепенно про виновников встречи забыли. Обсуждение перекинулось на гномов и людей, борьбу с нечистью и мужские похвальбы. Иланиэль устала. Она быстро наелась привычных дорожных лепешек, запила еду разбавленным медом, и теперь ей хотелось уйти подальше от шумных собеседников. Оказывается, за пару месяцев она совсем отвыкла от своих родных. Чтобы никому не мешать, девушка накинула на плечи дорожный плащ брата и двинулась к озеру. Здесь у воды было тихо, прохладно, привычно. Когда за спиной раздались шаги, Ила повернулась с легким вздохом. Неужели брат пришел поучить уму-разуму? Бабуля и так ей все уши прожужжала про то, что негоже эльфийке с троллем водиться. Но это оказался не Флай. Торлок в новой рубашке и запасов брата, в красивом вязаном жилете, неторопливо подошел к воде и встал рядом. Они помолчали, чувствуя, что остается все меньше времени на двоих. Наверняка уже с рассветом эльфы уведут Илу в светлый лес, а тролли не станут медлить с возвращением в родные горы. Скорее всего, они никогда больше не увидятся. Век троллей короче, чем у эльфов. А память? У кого память окажется лучше? Кто в старости вспомнит это странное приключение, потерю подарков и встречу в зимнем лесу? Осознав все это, Иланиэль робко протянула руку и коснулась тяжелой зеленой лапищи Торлока. Еще один раз согреть свои пальцы в его ладони, вдохнуть свежий ветер с ароматом земли и воды, запомнить этот миг. Тролль легко принял ее руку, словно ждал, согрел замерзшие пальцы, а потом вдруг заговорил. «У нас в горах есть озеро, которое мы зовем Оракул». Он коротко рассказал об озере, а потом перешел к главному. «Я решил, что умру молодым, потому что увидел в озере белую руку в белом рукаве. Наша смерть носит белые одежды, и ее изображения украшают такими знаками». Тут Торлок подхватил край широкого расшитого рукава Иланиэль и легонько провел пальцами по вышивке. «Но я неправильно понял предсказание. Оно сулило не смерть, а долгую и счастливую жизнь. Не знаю, как у вас принято это делать, поэтому я спрошу по нашему обычаю. Иланиэль, дочь Архинуэля, будешь ли ты делить со мной пещеру, вязать мне одежду и носить моих детей?» Ила замерла, напряглась, как струна, и спросила. «Ты зовешь меня в горы? Эльфийку без магии, не знающую ваших обычаев. Я не умею выделывать шкуры и коптить мясо. Я никогда не стирала руками и не смогу жить в пещере всю жизнь. «Обычаи можно узнать», — отозвался Торлок. «А горы? Твой отец в разговоре с моим братом упомянул, что этот лес ничей. Он стоит на границе между горами и светлым лесом. Здесь бывает нечисть, но есть и защитные ловушки. Одну семью эти угодья прокормят. Я не умею строить эльфийские дома, но могу научиться. Охота и рыбалка здесь хорошие. Мне все равно, где жить, лишь бы с тобой. И если ты считаешь, что в горах будет трудно, давай останемся здесь». Девушка повернулась к мужчине. В ее глазах стояли слезы. «Я согласна», — сказала она. «Тогда...» Торлок потянул свою секиру из чехла за спиной. «Клади свою руку поверх моей и повторяй». Ила послушно уложила свою узкую белую ладонь поверх зеленой лапы тролля, склонилась, повторяя. «Клянусь быть верной женой, хранить очаг, носить детей». На последней фразе ее венок соскользнул с ее головы и накрыл обух секиры и сплетенные руки. Эльфийка вскрикнула, тролль глухо простонал, и через минуту на запястьях обоих появилась причудливая вязь брачного браслета. Иланиэль взяла венок, водрузила его на голову и вдруг до боли в пальцах вцепилась в руку мужа. «Торлок, моя магия, она вернулась!» Девушка радостно засмеялась, закружилась на месте, как дитя, а огромный зеленокожий воин подхватил ее на руки, подкинул вверх и крепко поцеловал.